Глава 10. Визит участкового уполномоченного. Сквозь сон Надежда услышал, как вдруг залаял во дворе таран. Он поднял голову, взглянул на будильник, было 10 часов утра. Давно рассвело. Лай оборвался. С улицы донесся голос Дембовича. Он приглашал кого-то в дом. Голос у него был медовый. Кто-то крепко притопнул на крыльце раз, другой, хлопнула дверь, и половицы в коридоре заскрипели под тяжелыми шагами. — Прошу вас, товарищ уполномоченный, вот сюда. Дембович распахнул двери столовой. — Прошу, присаживайтесь. — Благодарю. Опустившись на жалобно скрипнувший стул, сказал гость сочным басом. Надежде было хорошо слышно, что он листает бумаги. — У вас прописан Зароков, Михаил Александрович? — спросил бас. — Да-да, как же? — поспешно ответил Дембович. — 1922 года рождения. — Да, кажется. — А как его увидеть? — Он на работе? — Нет, по-моему, еще спит. Во всяком случае, я не заметил, чтобы он выходил. Я уж целый час на дворе копаюсь. Сейчас загляну к нему одну минутку. Надежда вдруг почувствовал, как одеревенела у него рука, на которую он оперся, приподнявшись, чтобы посмотреть на будильник. В груди заломило, когда он сделал глубокий вдох. Кажется, он все это время не дышал. Дембович подошел к его двери, нарочно громко постучал, крикнул. — Михаил Александрович, вы не спите? Надежда сел на краю кровати, ответил заспанным голосом. — В чем дело, Ян Евгеньевич? Встаю. Вчера последняя ездка проклятая попалась. До часу ночи он меня крутил. Еле отбоярился. Входите. Дембович вошел, закрыл за собой дверь. — Садитесь. Я сейчас. — повысив голос, сказал Надежда, жестом спрашивая, кто в столовой. «Участковый уполномоченный из милиции», — скороговоркой объяснил Дембович. Надежда лихорадочно вспоминал, кто такой участковый уполномоченный. Расспрашивать у Дембовича было не время. Наконец вспомнил, дал знак, чтобы Дембович говорил. «Товарищ хочет побеседовать с вами лично. Сейчас я быстренько оденусь». И тихо для одного Дембовича. «У вас выпить найдется?» Дембович кивнул. — Устрой на кухне. Минут через 5 Надежда, улыбаясь, вошел в столовую. Участковый уполномоченный встал при его появлении, высокий, с массивными плечами. Густые выцветшие брови белели на обветренном розовом лице. Совсем молодой, лет 25. — Здравствуйте, — сказал он. Надежда протянул руку. — Здравствуйте, товарищ. Он взглянул на погоны. — Младший лейтенант, вы Зароков, Михаил Александрович? — Совершенно верно. — И именно я вам нужен? Надежда спросила это шутливым тоном, но было ему совсем не до шуток. Младший лейтенант принял этот тон, и, вероятно, у него настроение было гораздо лучше, потому что его шутка получилась более удачной. Надежда не сразу понял, что его разыгрывают. «Ай-яй-яй, гражданин Зароков!» — укоризненно начал младший лейтенант. «Нехорошо получается. Вас ищут. Давно разыскивают. А вы скрываетесь. Нехорошо». Надежда изобразил на лице крайнюю степень удивления. «Позвольте, а кто же меня может искать?» «Вся милиция Советского Союза. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт». Надежда быстро прошел в свою комнату, вернулся с паспортом, дал его младшему лейтенанту. Он еще минуту назад сообразил, в чем дело. Пора было доказать участковому уполномоченному свою догадливость. «Неужели Нина, сестра моя?» — не веря собственной догадке, — спросил он. Младший лейтенант добродушно рассмеялся. — Точно. — Поздравляю. — Присядемте. Надежда был неподдельно взволнован. Вы понимаете, прошло 20 лет. Я ее после войны искал, но все впустую. Думал, или умерла, или вышла замуж, сменила фамилию. Разве найдешь? Откровенно говоря, давно смирился. Участковый уполномоченный заглянул в бланк, лежавший перед ним на столе, рядом с планшеткой. Точно. Фамилия ее теперь Воробьева. Нина Александровна Воробьева. Проживает в Ленинграде. Можете записать адрес. Надежда снова сходил в свою комнату, принес блокнот и карандаш, переписал адрес, затем позвал из кухни Дембовича. — Вы слышали, Ян Евгеньевич, сестра нашлась. — Ну вот, никогда не следует терять надежду. Младший лейтенант снова засмеялся. — Скорее, не сестра, а вы нашлись, товарищ Зароков. — Золотые слова, товарищ младший лейтенант. По этому поводу не худо бы по баночке. Как смотрите? Но участковый вежливо отказался. Уходя, он сказал, что милиция, как положено в таких случаях, сообщит Нине Александре Воробьевой об успешном завершении розысков и пожелал Зарокову скорейшей встречи с сестрой. Дембович проводил участкового до калитки, вернулся, забыв вытереть ноги о скребок на крыльце. Надежда все еще сидел в столовой, растерянно глядя на листок блокнота с адресом Нины Воробьевой. — Что же будет? — решился спросить Дембович. Он только раз видел Зарокова таким. Сейчас Зароков был похож на того ночного гостя, который однажды осенью явился в дом Дембовича под видом техника «Горэнерго». В нем не чувствовалось самоуверенности. «Действительно, что же будет?» Не обращая внимания на Дембовича, переспросил самого себя Надежда. «Одна такая нелепость, и все летит к чертям!» Отстранив в дверях онемевшего Дембовича, он прошел в ванную, умылся, причесался, потом у себя в комнате снял спортивные брюки и фланелевую рубаху, в которых обычно ходил дома, надел костюм, повязал галстук. Дембович все это время следовал за ним молча, но в конце концов не выдержал. — Вы собираетесь уходить? — Не навсегда, — ответил Надежда, — не бойся. Пойду на почту. Надо дать телеграмму сестре. А ты пока что попробуй уяснить себе в подробностях, как может отразиться знакомство с сестрой на моей судьбе, а значит, и на твоей тоже. С тем Надежда ушел, а Дембович принялся искать валидол, к которому давно уже не прибегал.